Эпилог. Дилер никогда не приносит товар вовремя, разве что случайно. Прорицатель работает по наркотическим часам. Его тело – песочный секундомер, и дурман иссякает в нем как песок, а минуты имеют значение только в связи с потребностью. Ему остается лишь ждать очередной дозы, если, конечно, он случайно не запутается в сетях ненаркотического времени. Я шел по ночному Парижу, скрываться больше не было сил. Все близкие пали от рук палачей, и я понял, жизнь потеряла всякий смысл. Единственное, что еще радовало, был приятный вдох сигаретного дыма. Я достал сигарету и зажег. Горячий смог заклубился в легких, я с наслаждением выдохнул. Сзади послышался приглушенный шорох, но я даже не оглянулся. Это прикосновение я чувствовал всю жизнь, и когда паучье жало резким рывком вошло в вену, впрыскивая яд и выпуская наружу небольшую струйку дымящейся крови, я даже не вздрогнул. Я знал лишь одно, знал, что мне хватит сил докурить сигарету. И увидел я мертвых, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и смерть и ад повержены в озеро огненное. И кто был записан в книге жизни, обрел Царствие Небесное.